Глава 18. Домой он и правда меня отвез. По дороге написала Машке. Все-таки уже 11 вечера. Обычно я в это время дома за учебниками сижу. Поглядываю на Айса. Интересно, о чем он думает? Хорошо, что предложил отвезти домой. На улице снова дождь, а мы далековато от него живем. Он не стал больше говорить ни про отца, ни про Марину эту, а я не стала расспрашивать. На него нельзя давить, как мне кажется. Не потерпит. Да я и не умею, если честно. После того разговора про Москву мы, может, несколькими фразами обменялись, и все. Неужели я правда туда с ним поеду? Не верится просто. Приехали. Держи зонт. Останавливает машину примерно в метрах 20 от подъезда и сам выходит. Пытаюсь понять, как мне проще вылезти из машины, когда в руках здоровый мужской зонт-трость и моя увесистая сумка. Вижу, как Никита обходит машину и останавливается у моей двери. «Выходи». В одной руке держит свой зонт, другой вытаскивает меня из своей «Вольво». Черт, я даже выйти из машины нормально не умею. Отбирает у меня трость, сам открывает зонт и передает мне. А потом просто доводит меня до подъезда. Стою у двери, надо сказать, наверное, что-то. «Спасибо, что подвез. Отдаю ему зонт. «Спишемся тогда про выходные. Пока». Я так и стояла под козырьком подъезда, пока он не уехал. Мне не хочется ничего рассказывать Машке. Да она особо не расспрашивает. Сама трещала, не останавливаясь, про сегодняшние разборки с соседями. Оказалось, все не так трагично, и денег платить вообще не придется. Отец сказал, что уже завтра, в субботу, пригонит бригаду знакомых ремонтников. Я все слушаю в полуха, мысли совсем не здесь. Выходные проходят за учебниками, занятия продолжаются, но уже после зачетная сессия. Полдня на основы журналистики, полдня на Мегеру и небольшой перерыв на еду. Епифанцева сидит рядом и задает такие вопросы по предметам, что я начинаю переживать за нее, хотя... А еще украдкой проверяю телефон. Но ни звонков, ни сообщений. Зачет по ОТЖ у нас письменный, но при этом каждый тянет билет. Наверное, чтобы не списывали. Вытаскиваю... Кодекс профессиональной этики российского журналиста. И гуманизм как основа социальной позиции журналиста. Это легко, и это я хорошо знаю. Пишу довольно быстро, уверенно, посматриваю на Маню. Она шпоры вчера где-то распечатала. Я их посмотрела и тут же отдала. Нет, написано там все правильно, но как это все разглядеть? Интересно, ей удалось? Вроде что-то пишет. Выходим из аудитории, народ галдит, спрашивают, кто что писал и написал ли... Девчонки вытаскивают шпоры, просматривают их. Хотя чего сейчас-то смотреть? «Ну, вроде ничего, да?» Машка подходит. «Мне про жанры досталось. И закон о СМИ. А тебе?» Не успеваю ответить. Чувствую удар в бок, оборачиваюсь. «Извини, Варь, не случайно». «Зотов. Он давно меня не задевал. Я уже научилась его не замечать». «Ты поаккуратней с ней, а то снова придет Леднев, да? Барсукова?» Криволапова с подружками стоят, да что же они успокоиться не могут. «Или не придет. Что-то он давно не объявлялся. Может, и забыл уже?» Тяну Машку в сторону. Пойдем. «Варь, так он твой парень или нет? Говорят, вас в Рио вместе видели?» На меня смотрят, наверное, человек 10, все мои одногруппники. Представление словно ждут. А тут еще второй курс подходит. «Нет, он не мой парень. Это ведь чистая правда». Но почему-то так сложно было сказать. Вижу ухмылки вокруг. Зотов так улыбается, словно уже сессию сдал. Но я не обращаю на них внимания. Я смотрю на ту, кто стоит за Зотовым. Оксана. Она явно все слышала. Но почему-то не радуется, и взгляд у нее сосредоточенный слишком, будто обдумывает что-то. Вечером уже после работы прошу у Машки ноут. «У нас вроде на этой неделе только в пятницу еще зачет. Давай отдохнем. Может, кино посмотрим?» Смотрю на нее и понимаю, что если на выходных уеду, все равно придется рассказать. «Ты знаешь что-нибудь про фонд Дмитрия Леднева, наше общее будущее?» «Нет, вроде, а что?» «Да так, просто интересуюсь». «Просто? Я думала, что после того, как ты про Стаса рассказала, у тебя больше нет секретов, Варь. У нас тут окна на подъезд вообще-то выходят, и я видела, кто тебя в пятницу вечером привез. Так что не ври мне». «Вот же ж». Машка обижена, пыхтит, как чайник. Забираю ноут, начинаю читать про фонд. Ну и рассказываю про пятницу. «И ты молчала? Такое случилось, а ты только сейчас мне говоришь? Начинается. Маш, он, может, еще и передумает. Его отец хочет, чтобы он с этой Мариной был. Наверняка на него надавит. Ну, там, карманных денег лишит, машину отберет. Да не знаю, что еще. Уже вторник завтра, а он не звонит. Так, двигайся. Отбирает у меня ноут и начинает что-то искать, какие-то картинки. Ты о чем думала, когда соглашалась, а, дурында? В смысле? Разворачивает мне экран. Смотри, это довольно известное событие. Не светский бал, разумеется, но фотографов там будет навалом. Не говоря уже о камерах в телефонах. А Леднев, он же магнитом к себе притягивает. Красавчик, наследник папиного состояния. Девушек меняет, как перчатки. А что тебе Мегера там говорила? Если увидит тебя рядом с ним, экзамен не сдашь. Ну, короче, считай, уже провалилась. Смотрю на фотки с прошлых приемов. Вот чёрт. Как я не подумала об этом. Тут их немного, но вот вижу Никиту. Рядом с ним девушка стоит, очень красивая, высокая, модель, наверное. Вот его отец с победителями. И что делать-то? Ну, если загримировать тебя, как в «Барышне-крестьянке». Что ты на меня так смотришь? Не ты одна книжки читаешь и кино смотришь? Маш, я хочу поехать с ним. И мне плевать, представляешь, плевать, кто что скажет в универе. Будут на меня пялиться или показывать пальцем, смеяться. Мне с ним хорошо и как-то спокойно. Сама в шоке от себя. Епифанцева рассматривает фотки и о чем-то думает. «После того, что у тебя было со Стасом, я считаю, ты обязана туда поехать и хорошо оторваться. С Айсом или без него, неважно. Ты себя и так почти похоронила, а с Мегерой... С Мегерой придется что-то делать. Ему-то говорить не будешь?» «Нет, пока нет. Достаточно Марины с Вороновым. Не бежать же мне к нему каждый раз. С Мегерой придется как-то договариваться. Думаю, если... Варь, ты чего?» Внутри холодок прошел от догадки, точнее, от воспоминания. «Маш, она ведь хотела с ним поехать на этот прием в Москву. Тогда дома у него говорила, но я была рядом, и Ник не стал обсуждать. Потом в WhatsApp писала, я видела. Со стоном падаю на кровать. Мне конец. Среда. Уже 2 дня идет дождь, мелкий такой, противный, еще ветер. Не сказать, чтобы холодно, просто пасмурно. И на душе хмуро. Мы так и не придумали, как обезопасить меня от Мегеры, но больше беспокоит не это. Никиту я так и не видела. Он не звонил, не писал. Может, мне вообще все привиделось. Он просто передумал. Вот и хорошо, это к лучшему. Все равно ничего не получится. Где он, а где я? Нет более неподходящей для него девушки, чем я. И я по-прежнему не понимаю, как он ко мне относится. Да какая разница? Он скоро закончит и уедет. А я останусь тут, с Оксаной. «Я тут подумала». Машка прикрывает окно на кухне. «Надо решать проблемы по мере поступления. И Мегера сейчас не так важна». «Неужели?» «Не поеду я никуда. Он пропал вообще». «Может, позвонишь сама?» «Нет». «Ну и правильно. Нам платье надо выбрать, и туфли, и клатч, и прическу, и мейкап. В общем, продумать тебе весь образ целиком». «Какой образ, Мань? Ты того?» Я же сказала, никуда не еду. Хорошо, хорошо, не поедешь, поняла. Я тут посмотрела. Там, конечно, все довольно демократично. Платьев в пол и фраков со смокингами почти нет. Айс вообще пару раз в джинсах приходил. Правда, и в пиджаке. Короче, оптимальный для тебя вариант — коктейльное платье чуть ниже колена. Цвет нейтральный, не яркий. Я думаю, надо посмотреть бежевый. Может, светло-зеленый даже. Под цвет глаз. Так, туфли. Тут нужны очень хорошие лодочки с удобной колодкой. Не хватало еще, чтобы ты там хромала. Маша, ты меня слышишь? Хватит. Чего хватит-то? И не ори на меня. Я тут как фея крестная, порхаю вокруг тебя, а ты меня в лес посылаешь. Встает и уходит. Слышу ее уже из комнаты. И не забудь ему серию номер паспорта отправить для билета. Чего? Иду за ней. Ну, пока ты мусор выкидывала, он тебе сообщение прислал. Пишет про перелет. Я уже не слышу ее. Хватаю телефон. «Привет, вылет утром, заберу тебя в 10. Пришли паспортные данные». «А-а-а!» Прыгаю на кровати. «Ура!» «А говорила, не полетишь никуда?» Машка смотрит на меня снизу вверх. «А как же Оксана?» Слетаю с кровати. Как быстро я о ней забыла. Не знаю, Маш, вот честно, не хочу даже думать о ней. Вытаскиваю из тумбочки паспорт, фотографирую и отправляю изображение. Это не единственный журфак в стране, если что. У меня хороший ЕГЭ, без образования не останусь. Я не буду делать, как она хочет. Не буду. И раз он меня пригласил, я поеду. Ну, наконец-то! Значит так. Завтра после работы идем тебе все покупать. Молчать! Мой подарок. Ты там будешь лучше всех, ясно? 3 дня проносятся как миг. Кажется, я только что примеряла с Маней платье, ругалась с ней и отказывалась надевать то, что она выбрала, а сегодня... Может, тебе 100 грамм налить? Извелась уже вся. Машка смотрит, как я мечусь по комнате. Мне кажется, я все-таки что-то забыла. Смотрю на сумку, может, еще раз перепроверить. Единственное, что ты забыла, это презики. Но ты отказываешься их брать. А через 9 месяцев... Смеюсь, бросаю в Маню подушкой. Я не собираюсь с ним спать. С чего бы вдруг? У нас нет ничего. Ничего. Может, ты все-таки сядешь? Еще 9 нет, а ты всю ночь ворочалась. В самолете вырубишься и будешь храпеть на весь салон. Я не храплю. Может, и не храпишь, но посапываешь так. Никита приехал без 5:10. Епифанцева караулила у окна, и как только его машина въехала во двор, тут же велела собираться. У меня в руках чехол с платьем и Машкина дорожная сумка. Она сначала хотела мне чемодан всучить, но я все-таки не на край света лечу и вообще завтра днем уже вернусь. Так, давай иди. Это не тот парень, которого можно мариновать часами ожиданием. Он этого точно не оценит. Да и на самолет опоздать можешь. Помни, это Айс. Это не навсегда. Он тебе может нравиться, но не смей в него влюбляться. Поняла? Поняла. Целует меня. Все, иди. Выхожу на улицу. Сейчас утро, но солнце светит уже ярко. Щурюсь, смотрю на Никиту. Он и правда выглядит как с картинки. Высокий, стройный, широкоплечий. На нем обтягивающая черная водолазка и джинсы. Интересно, сколько времени он проводит в тренажерке. Такое тело природа не подарит. Стоит, прислонившись к машине, руки скрещены на груди, под тонкой тканью угадывается рельеф мышц. А я не вижу его глаз. Их закрывают солнцезащитные очки. Как же все-таки странно, что он здесь, ждет меня, чтобы вместе улететь в Москву. Рядом с ним куда гармоничнее смотрелась бы какая-нибудь красивая, шикарная модель, знающая себе цену, а не девчонка с ворохом проблем и не отличающаяся идеальной внешностью. Мы с Машкой пересмотрели в сети все фотки и ни разу не видели его рядом с обычными девушками, которые каждый день проходят мимо тебя, а ты им вслед не обернешься. С ним только такие, которые набирают в сети 1000 лайков под каждой своей фоткой. Тогда зачем я ему? Привет. Привет. Молча забирает вещи, кладет их в багажник. Поехали. Сажусь в машину. Мне в ней нравится. Здесь всегда спокойно и уютно. Интересно, сколько нам ехать? Я никогда не была в аэропортах. Да я и самолёты живьём не видела. Как-то не было повода. Надеюсь, у меня нет аэрофобии. Сегодня выходной, дороги свободные. Минут через 30 будем на месте. Как так получилось, что за 19 лет ты ни разу не летала на самолете? А это такая редкость? Да не нужно было. Мы с бабушкой вдвоем жили. Других родственников у нас нет. Отдыхать никогда далеко не ездили. Для тебя это странно? Немного. Честно. Конечно, он не понимает такую жизнь. Мы с ним и правда с разных планет. Я часто переезжал в детстве. Родители уже жили отдельно, а мне хотелось хотя бы год не видеть самолетов. Но редко когда получалось. А сейчас? Сейчас я сам решаю, когда и куда мне ехать. И с кем? Мы, правда, въезжаем на территорию аэропорта через полчаса. Леднев оставляет машину на парковке. Быстро проходим регистрацию. Багаж остается с нами. Похоже, Машка права была. Айс точно не заморачивается, в чем ему быть вечером на награждение. У него в руках только небольшая сумка да обычный пиджак. Видела Никиту в нем раньше. Чувствую легкую зависть. Почему вот он может одеть что угодно и все равно будет в центре внимания и всеобщего восхищения? А меня Машка заставила в салоне волосы уложить и накраситься. Со всех сторон потом сфоткала и велела сделать в Москве только такую прическу и мейкап. Надо еще найти там хороших мастеров. А я даже не знаю, где мы жить будем. А почему тебе нужно присутствовать на этом награждении? Мы сидим в бизнес-зале. Здесь немного людей. Не знала, что есть специальные зоны в аэропортах для VIP-пассажиров. Никиту тут явно знают, а вот на меня поглядывают с плохо скрываемым недоумением. Отец хочет, чтобы я принимал активное участие в его бизнесе. А этот фонд — возможность обзавестись лучшими умами. Они ведь не только деньги на свои исследования получают. Потом многие из них начинают работать на отца. А ты сам хочешь? Ну, у отца работать. Нет. Допивай свой сок. Нам на посадку пора. В самолете непривычно, но мне нравится. А какие тут красивые стюардессы. Вежливые, доброжелательные. Билеты у нас оказываются в бизнес-классе. Хотя чему тут удивляться, это же Леднев. Перед взлетом чего только не предлагают. И журналы, и газеты, и даже шампанское. Это в полдень-то? Ник о чем-то разговаривает с соседом через проход. Наверное, его знакомый. Для него вся эта поездка — скучная рутина, повинность. А для меня словно в другой мир попала. Не мой мир, чужой. Знаю, что всего на один день, но такого больше не повторится. Вряд ли я вообще когда-нибудь еще в Москву попаду. Мне совсем не страшно. Немного волнуюсь только. Взлетаем. Прильнула к окну. Вау! Как быстро мы удаляемся от земли. Через 3 минуты я уже вижу весь наш город, словно разрезанный на многоугольники. Как красиво! Ты завтракала? Никита держит в руках меню. Обалдеть! Тут можно как в ресторане заказывать. Похоже, мне нравится летать на самолете. Нет. А что там? Протягивает листок. Так, омлет с индейкой, ризотто с морепродуктами, лосось. Машка говорила, что за еду в самолете платить не надо. Но деньги с собой все же сказала взять. Даже она понимает, какая это авантюра. Улететь в чужой город с парнем, которого практически не знаешь и которому не понимаешь до конца, что чувствуешь. Настороженность? Неприятие? Точно нет. Уже нет. Симпатию? Да, наверное. Любопытство? Самое оно. Как там бабушка говорила? Любопытство кошку сгубило. О, да. И все же, что ему от меня надо? А во сколько начинается награждение? И где мы будем жить? Там же, где и прием, в метрополе. Это почти напротив Большого театра и рядом с Красной площадью. А сбор гостей в 8, окончание в 11 или чуть позже. Я рассчитываю там пробыть не более 1,5 часа. Понятно. Почему-то подумалось, что где-где в столице должно быть огромное количество ночных клубов, где такие, как Айс, привыкли проводить время. Ну и ладно, я найду чем заняться. Пойду гулять на Красную площадь. Или ее закрывают на ночь? Ты хорошо ориентируешься в Москве? Неплохо. Я жил там 2 года с мамой. Я не знала, что его родители в разводе. В статьях про них, наоборот, всегда писали, что они вместе. Хотя можно ли верить всему, что пишут? Откидываюсь на спинку кресла. До сих пор не могу поверить, что я в самолете вместе с Никитой Леднёвым лечу в Москву. В детстве мы со Стасом мечтали, что когда закончу школу, а он уже будет учиться в университете, я обязательно приеду сюда к нему. Стас мечтал об МГУ, главном вузе страны, и ведь добился своего. Почти. В салоне объявляют, что пора пристегнуть ремни, и мы скоро приземлимся. Так быстро. Открываю глаза, Ник сидит рядом, читает какой-то журнал. Проснулась. Чуть не застонала про себя. Ну вот! Права была Машка. Вырубилась в самолете, а мне еще целый день на ногах. В аэропорту нас встречают. Машина подъезжает к нам, стоит только выйти из здания. Большая и черная. Они всегда только на таких и ездят? Я про очень богатых людей. А еще оказывается, что эти большие черные машины, как и соседние потрёпанные легковушки, покорно стоят в пробках. Нет, конечно, кто-то пытается прорваться по обочине, но сейчас столько машин кругом. Мы едем уже 1,5 часа, а к Москве так и не подъехали. Все, что я вижу кругом, очень похоже на наш город. Ну, может, рекламных щитов больше и дома получше. Здесь всегда так? Киваю на дорогу. Вроде же суббота. Почти всегда. Мы можем до центра ехать столько же, сколько в самолете летели. Поэтому я и снял номера там же, где отец устраивает свой прием. Не люблю тратить время на дорогу в Москве. К отелю мы подъезжаем к 5 вечера. Ник, как только мы въехали в историческую часть города, вдруг превратился в гида. А я только успеваю головой вертеть. Вау! Никогда не была в таких зданиях. Нет у нас, конечно, много музеев в городе, но ходить мне некогда по ним. А здесь словно история ожила. Никита не обманул. Нас селят в соседних номерах на 3-м этаже. Падаю на кровать. Вот это да! Какая она огромная и мягкая! Однако насладиться красотой и роскошью номера не успеваю. Слышу стук.